Они шли в сторону большого зала и вели тихую беседу, такую, чтобы группка первокурсников, которую они сопровождали на завтрак, их не услышала. «Так, значит, с ней и моя мать, друзья детства. Угу, они, насколько я поняла, живут в одном городе и знакомы лет с 8. Тогда к чему была вчерашняя сцена? Друзей так не ревнуют», — озадаченно спросил юноша. «Так он любит ее. Что? Что? Ты только что сказала, что Северус влюблен в мою мать». «Ну да, для всех на Слизерине это довольно очевидно. С первого курса он общался и дружил только с ней одной. А все свое свободное время они проводили вместе в библиотеке. Ты бы видел, какими щенячьими глазами он смотрел на Лили, когда она попала на Гриффиндор». Гарри помассировал переносицу пальцами. Самый злобный профессор Хогвартса, который к нему вечно придирался, был влюблен в его мать, более того, они друзья детства. А что сама Лили? Ну, она либо с хаффлпаффской наивностью ничего не замечает, либо старательно и невероятно мастерски делает вид, что не замечает. А из парней она с кем-то общается, встречается или встречалась с кем-нибудь? Хмм, точно не встречалась. Близко общается только со Снейпом. Все неловкие подростковые ухаживания игнорирует. Еще сейчас чаще с тем помятым гриффиндорцем общаться начала, но это скорее потому, что они старосты. А ты-то откуда все знаешь? Так Пандора с гриффиндорской сплетницей дружит и со мной информацией делится. Как ее там? А, точно, Мэри Макдональд, вот. Гарри знал по рассказам бродяги и лунатика, что родители начали встречаться аж на 7-м курсе, но никаких упоминаний ее дружбы со Снейпом не было. Мордрит. Мысли о супружеской неверности матери начали возникать в голове, но были быстро откинуты. Гарри был точной копией Джеймса Поттера. Снейп не может быть его отцом. Простите, мистер Блэк, можно вас на минутку? Из размышлений его вырвал тихий оклик. Позади, переминаясь с ноги на ногу, стояла Лили Эванс. Да, мисс Эванс, чем я могу вам помочь? Я просто хотела уточнить, когда следующее собрание клуба? Спросила зеленоглазка, опасливо посматривая на Беллатрикс. Снежную королеву опасались все. Клуба? Ну, дуэльного клуба. Внезапно в мальчика, который выжил, врезался Регулус и, оттащив того на пару метров в сторону, начал нервно шептать тому на ухо. Девушки непонятливо переглянулись и с подачи Беллатрикс начали беседу о защитных чарах. Белла решила, что дружба с Лили прибавит ей баллов в глазах Гарри. Из того, что ему быстро бубнил кузен, Гарольд понял. Вчера, после того, как они спешно покинули свое импровизированное собрание и отправились выяснять отношения во внутренний двор, вошла разгневанная профессор трансфигурации. Минерва уже хотела разогнать этот маленький филиал ада из летящих повсюду заклятий и снимать баллы с тех, кто колдует вне занятий и кабинетов. Она уже хотела начать гневную речь, как на защиту студентов вступился Флитвик и назвал творящееся безобразие первым собранием дуэльного клуба. Он клятвенно заверил, что некий Гарольд Блэк пришел к нему с заявлением о создании клуба и просьбой быть его куратором. Где заявление? Так осталось в его кабинете в башне воронов. После чего он спешно удалился по каким-то сверхважным гоблинским делам. Гарри тяжело вздохнул, похоже, что он снова будет тренировать остальных. Правда, в этот раз скорее всего это будут змейки, Слизерин все же не сильно жалует. Ну хоть сам потренируется. Мисс Эванс, ваш друг Северус является участником клуба, он сообщит вам о следующем его собрании. День прошел буднично, первым занятием после завтрака было зати. Новым преподавателем был какой-то бывший министерский чиновник, который все время мямлил и в основном давал теорию. В этом был бы смысл, если бы ученики могли понять, что он говорит. Учитель в начале занятия решил проверить уровень учеников и устроил для каждого студента 3 учебных поединка один на один с другими студентами. Сказать, что Гарри и Белла одержали 3 победы без усилий, это ничего не сказать. А один из противников Беллы, который когда-то пытался за ней ухаживать, сдался сразу. Следующим занятием были древние руны. Быстро пообедав, Гарри с Беллой направились к профессору Флитвику, чтобы уладить все вопросы касательно дуэльного клуба. Задним числом, само собой. Полугоблин радостно что-то щебетал о том, что ему наконец будет чем заняться помимо уроков чар. Среди учеников ходили слухи, что маленький профессор собирается курировать хор, но они так и не нашли подтверждения. Ближе к вечеру они вернулись в гостиную. Юная мисс Блэк побежала готовиться к своему свиданию. Осмотрев гостиную, Гарри уже тоже хотел идти готовиться, как увидел выходящего из комнаты злого как стая мантикор Снипа. Костяшки пальцев Северуса были разодраны, на ладонях кровь, на лице мрачная решимость похлеще вчерашней. Да, таким злым Снипа Гарри не видел за все свои годы учебы, тот никогда так откровенно не демонстрировал свой гнев, а был всегда собран и спокоен. Гарри вошел в комнату, из которой вышел Снейп. Там на кровати лежал избитый Мальсибер со сломанным носом и что-то неразборчиво скулил. А Мальсибер был детиной покрупнее Гайла из измерения Гарри. Что же случилось? Гарри вернулся обратно в гостиную. Эйвери, Нот, отнесите Мальсибера в больничное крыло, кажется, тот упал с лестницы. Услыхав от сокурсников, как просто тот сегодня разобрался с соперниками на Зете, парни решили подчиниться. Этот же день, большой зал, обед. Северус окончил свой обед и отправился на выход из большого зала. Он заметил, как Лили встала из-за стола и направилась к нему, вроде следующие занятия у них не общие, может, что-то случилось. Девушка перешла на бег и, приблизившись, кинулась в объятия к другу. Лили. Да, Северус, это я. Я так рада, что встретила тебя сегодня. Пропела девушка с невероятно сильным воодушевлением на лице, остекленевшие изумрудные глаза почти светились, зрачки сильно расширились, а губы подрагивали. Мало кто из присутствующих сейчас в большом зале ожидал увидеть подобную картину, но они даже не представляли, что их ждет дальше. «Знаешь, ты такой красивый, такие восхитительные длинные волосы, и бледная кожа, и глаза, твои черные глаза, я готова на все». Лишь бы на меня так смотрели эти глаза. Что с тобой? Северус был в панике, когда она потянулась к его губам. Он, разумеется, хотел, чтобы это случилось, но предпочел бы вменяемую Лили. Он отстранился. О, твой прелестный тихий голос. Ты самый лучший парень во всей школе, остальные даже рядом не стоят с тобой. Я люблю тебя, Северус. О чем ты говоришь, Лили? С тобой что-то не так. Конечно, со мной что-то не так. «Я ведь люблю тебя, а ты не отвечаешь мне взаимностью. Пожалуйста, скажи, что любишь меня. Ты ведь любишь меня, правда? Молю, скажи это». Она чуть ли не плакала и хотела упасть перед ним на колени, но Северус ее придержал. «Лили, пойдем со мной». Северус спешно повел Лили в сторону слизеринского стола и усадил на лавку. Правда, получилось это не сразу. Лили требовала, чтобы Северус посадил ее к себе на колени, он спешно начал рыться в складках мантии в поисках нужного флакона и наконец достал нужное зелье. «Северус, что это?» – мечтательно спросила Лили. «Противоядие», – сквозь зубы процедил тот. «Вот выпей, пожалуйста, а потом закрой глаза на пару минут». Лили послушала любимого и выпила зелье. Иногда приворотное может плохо сочетается с сильными эмоциями выпившего, поэтому, принимая антидот, будет лучше, если он не будет видеть ничего, что может эти эмоции вызвать. И на всякий случай Северус дополнительно прикрыл ей глаза ладонью от мордредового приворотного. Что за глупые шутки, Джеймс? Это не я. Наблюдавший всю картину с самого начала, Джеймс Поттер был ошарашен не меньше. Он был в таком шоке, когда Лили полезла к ней поцеловаться, что даже пошевелиться не мог. Тогда уж потрудись со своим квартетом найти того, кто подлил ей эту дрянь. Она сидела за вашим столом, и заодно узнай, кто попросил эту дрянь подлить. Северус, че что случилось? Лили начала приходить в себя. Через минуту она осознала, что сидит у друга на коленях, да еще и за слизеринским столом. Она заметила, как около гриффиндорского стола Поттер с Блэком орали на какого-то первокурсника, тот дрожа, указал пальцем в сторону слизеринского стола и убежал. Северус поморщился. Его ждет серьезный разговор с Мальсибером. Один идиот неудачно над тобой пошутил, и опережая твой следующий вопрос, нет, этот идиот не Джеймс Поттер. Почему я у тебя на коленях, Сев? Сейчас это не важно. Пойдем, я отнесу тебя в лазарет. С ней встал с Лили на руках, под шокированные и завистливые взгляды хилый задохлик с ней подправился в лазарет с одной из первых красавиц школы на руках. Весь секрет в широких рукавах мантии. Палочки из черного дерева, которую не было там видно, и чарах левитации, что облегчали вес прекрасной ноши. Северус никогда бы не опустился до применения амортенции или чего-то подобного, но как потомственный слизеринец, ситуацией воспользовался. Лили, чье лицо стало с волосами одного цвета, ничего не говорила и не вырывалась, лишь спрятала личико на груди у друга, а друга ли теперь? Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 10. Вечер того же дня, Хогвартс, выручай комната. Я могу уже снять это, нетерпеливо спросила Беллатрикс, когда дверь выручай комнаты закрылась и превратилась в каменную стену, будто позади никакого прохода и не было. Да, давай я помогу тебе. Гарри принялся развязывать черную ленту, которой прикрыл глаза своей девушке. Я рад, что ты согласилась на свидание. Благодарна за приглашение, мой лорд, ответила она с шаловливой улыбкой. В центре комнаты находились стол и два стула, рядом в камине неспешно горело пламя, неподалеку на тумбочке стоял граммофон, а рядом с ним стояли большие часы. Остальная часть комнаты была выдержана в стилистике гостиной Слизерина, только преобладающие цвета были более мягкими и не такими темными. Гарри помог девушке снять ее мантию, после чего снял свою и повесил обе на вешалку около входа. На девушке оказалось темно-синее корсажное платье, которое весьма плотно обхватывало ее невероятную фигуру и подчеркивало все, что нужно, не оставляя места воображению. Внимательно приглядевшись, юноша обнаружил, что под ним нету бюстгальтера, отчего на миг его щеки залили. Платье полностью оголяло плечи девушки и длиной не доходило до колен, а на талии был красивый бант, хотя парень его функцию так и не понял. Раньше парень не видел ножки своей девушки. Беллус всегда носила юбки в пол. «Ну и пусть дальше носит, эти ножки должен видеть только я», — подумал Гарри. Наряд девушки никак не соответствовал консервативному дресс-коду с юбкой в пол, высоким воротником и перчатками до локтя в тон платью, зато хорошо играл на контрасте с ее бледной кожей. Белла чувствовала себя, мягко говоря, некомфортно, ведь прежде она никогда не носила ничего подобного, такой наряд не соответствует чистокровной леди. Да еще и платье нужно носить без бюстгальтера, хотя это скорее рекомендации лучшей подруги. Пандора требовала, чтобы Белла надела именно это, аргументируя тем, что раз Гарри длительное время жил среди маглов, то такое ему уж точно понравится. И действительно, судя по тому, что проскочило в его мыслях, свою задачу наряд выполнил. «Чувствую себя магловской шлюхой, и как грязно кровки такое носит», — думала Беллатрикс. «Моя леди, сейчас вы выглядите просто неописуемо хорошо, то есть раньше я выглядела нехорошо», — притворно серьезным тоном уточнила та. «Я имел в виду, что ты и раньше была весьма», — начал было объясняться Гарри, но его прервал заливистый девичий смех, означающий отсутствие претензий. «Спасибо, мой лорд, искренне благодарна вашей похвале, и должна ответить, что вы тоже очень хорошо выглядите», — Беллус подмигнула ему. Гарри был рад этим словам. На нем был магловский костюм тройка и темно-зеленая рубашка под цвет глаз. Избранный решил, что на свидании вернет глазам изумрудный цвет, так как Белле он нравится. К нему наконец-то вернулся дар речи. «Не согласитесь ли вы отужинать со мной, моя темная леди?» «Разве темная леди может отказать своему лорду в такой просьбе?» — ответила Блэк тем же полушутливым тоном, беря его за руку. Гарри провел девушку к столу около камина. Ребята заняли свои места за столом, их ожидал романтический ужин при свечах. Эльфы постарались на славу, не зря же парень ходил к ним на кухню знакомиться и просить о помощи с организацией свидания. Те были так переполнены энтузиазмом, что чуть не устроили драку за право помочь парню. «Я приятно удивлена. Ты хорошо подготовился, но, честно говоря, я думала, что ты просто позовешь меня в Хагсмит на выходных. Спасибо. Просто хотел впечатлить тебя и подумал, что Хагсмит будет банальщиной. Но как тебе удалось все подготовить, да еще и так быстро? Могу лишь сказать, что дружить со школьными эльфами оказалось очень полезно. Я и не знала о существовании этого места в школе. Как ты его нашел?» В ответ юноша пожал плечами. «Ну, это долгая история, которую я поведаю тебе после ужина. Надеюсь, ты приятно проведешь время в моей компании», — сказал он с озорной улыбкой. Окончив трапезу, Гарри пригласил Беллу на танец, та без раздумий согласилась. Пара танцевала под музыку из граммофона, ну как сказать, танцевала они медленно, двигались в такт музыке, тесно прижавшись друг к другу. Обоим процесс пришелся по вкусу, и они решили не прерывать его ради настоящего танца. Остаток вечера они провели за беседой, сидя на диванчике около камина. Гарри рассказал ей многое. Что это за комната и каковы ее свойства? Про свой пятый курс и про тренировки здесь своих товарищей по Хогвартсу. Разговор растянулся на весь вечер. Белла отметила, что в том, чтобы сидеть на коленях у своего парня, действительно что-то есть. Она начала понимать маглорожденных студенток, которые занимаются подобным в большом зале. Они ни перед кем свои отношения не афишировали, впрочем, про них точно знал Снейп, ну и, конечно, часть факультета догадывалась. Свидание девушке понравилось, свое обещание она сдержала, хоть и сидела красная как помидор. Гарри даже не сразу понял, о чем она говорит. Когда та упомянула про обещание, девушке пришлось самой положить его ладони на свои прелести. Он не успел понять, что происходит, как его ладонь лежала на груди девушки. В ее игриво-похотливых глазах отражалось пламя свечи. Она убрала свою ладонь, давая Гарри полную свободу действий. Сначала юноша неуверенно сжал грудь, словно изучая ее на ощупь. Вскоре верхняя часть платья опустилась до пояса, оголяя все, что находилось ниже шеи. Ее бледная кожа была идеального мраморного оттенка, а на той части тела, которая обнажилась перед ним, не было ни одного изъяна, ни единого шрама или родинки. Гарри накрыла волна возбуждения, в штанах становилось тесно, а воздуха так катастрофически не хватало. Белла смотрела не отрываясь, однако в ее глазах не было насмешки, игривая улыбка тронула ее губы. Гарри нервно сглотнул и провел кончиком пальца по затвердевшему бугорку и едва сжал его между пальцев. Девушка издала легкий стон, откинув голову назад. «Похоже, твоя грудь очень чувствительна», — сказал Гарри и покрепче сжал между пальцами соски девушки, чем вызвал у нее новый стон и заставил ее спину выгнуться дугой. «Ах, сильнее! Что?» — удивленно спросил избранный. «Сожми их сильнее». Он выполнил ее просьбу и не мог нарадоваться ее податливости. Гарри уже был на грани и готов был сорваться в любой момент. Когда он потянулся губами к таким желанным холмикам, властная рука остановила его на полпути, положив свою ладонь ему на лоб. «Не сейчас, Гарри, еще не время», — проговорила брюнетка, вновь натянув свой наряд. «Прости». Он скромно улыбнулся, щеки горели и во рту пересохло. Белла нежно ему улыбнулась. «Все в порядке», — сказала девушка и снова положила его ладони себе на грудь. А сама, обхватив его руками за шею, притянула, чтобы втянуть в нежный поцелуй. Избранный был не против и такого положения вещей, он нежно целовал Беллатрикс и шептал ей на ушко всякие глупости, та, в свою очередь, шептала, что если их следующее свидание пройдет хорошо, то на нем она позволит ему немного больше. Они так увлеклись процессом, что остановиться их заставил звон часов, которые были загаданы у комнаты на случай, если они забудутся. Гарри встал и помог Белле надеть обратно и застегнуть платье. Правда, он чуть расстроился, когда его ладони потеряли чувство наполненности ее грудью. Надев мантии, пара отправилась на выход из комнаты. Так закончилось первое свидание Беллатрикс Блэк. В тот же вечер она напишет отцу, чтобы тот прекратил переговоры о помолвке. Чарльз и Дария Поттер очень долго не могли завести детей. Семейная пара прожила вместе в любви много долгих лет, однако дети у них так и не появились. Они много времени провели на консультациях с колдомедиками в Святом Мунго, но те лишь утверждали, что супруги абсолютно здоровы и не имеют никаких предпосылок к бесплодию или к проблемам с вынашиванием ребенка. Супруги посетили почти все волшебные лечебные заведения и даже несколько магловских клиник, обращаясь к дорогим специалистам, которые брали целое состояние. Благо род Поттеров весьма состоятелен и может позволить себе подобное. В какой-то момент Чарльзу начали приходить письма от других благородных семей. Почти во всех были строки сочувствия его горю и переживания, что чистокровный род может прерваться. После в письмах всегда следовали намеки на то, что лорду Поттеру необходимо бросить свою бесплодную жену и подыскать себе подходящую партию, молодую и здоровую леди. Конечно, у автора любого письма всегда была на примете подходящая кандидатура. Любимая дочь, племянница, внучка, сестра. Поттеры всегда поддерживали хорошие отношения со всеми, несмотря на происхождение. Они одинаково хорошо ладили как с чистокровными, так и с полукровками и маглорожденными. У отца Чарльза, по слухам, даже был близкий друг Магдл. На все подобные письма, к сожалению Чарльза, приходилось отвечать вежливо. Причем требовалось делать вид, что не замечаешь никаких намеков, несмотря на то, что Поттеру порой хотелось сжечь автора подобной писанины в адском пламени. Особенно тяжело было, когда Дарья случайно прочитала одно из таких писем и ушла в себя. Она ходила печальной почти месяц. Чарльзу пришлось потратить очень много времени, чтобы привести супругу в норму. Когда они уже вконец отчаялись, миссис Поттер, к своему удивлению, обнаружила, что беременна. Супруги в тот день устроили шикарный праздник, пригласив на него всех близких друзей и знакомых. Среди чистокровных ходят слухи, что праздновали Поттеры почти неделю. Родители Джеймса были уже в возрасте, когда он появился на свет. Будучи единственным, поздним и очень желанным ребенком в семье, он рос в окружении любви и заботы. Джеймс Поттер всегда получал, что хотел, будь то новая метла, одежда или магическая игрушка. Его никогда не наказывали, какую бы провинность он ни совершил. Однажды он стащил метлу отца, чтобы полетать, и чуть было не свернул себе шею, когда упал с нее. В тот день он думал, что на этот раз его уж точно накажут за такую провинность, но мать лишь около часа рыдала, держа его в объятиях, и умоляла никогда больше так не делать. Родители всегда радовались его успехам и поощряли на следующее. Он всегда был в центре внимания сначала родителей, затем своего окружения. Рос он в окружении детей, друзей и знакомых своих родителей. Джеймс всегда был душой компании и ее лидером. Если ему кто-то из детей не нравился, то стоило лишь один раз упомянуть об этом матери, и родители этого ребенка приглашали к ним в гости одних. Младший Поттер всегда нравился девочкам в своей компании, а те всегда строили ему глазки. Быть может, он был так интересен и харизматичен, или, быть может, родители указали им, что с единственным наследником Поттеров необходимо быть в хороших и близких отношениях, нам это неизвестно. В свой первый школьный день Джеймс познакомился со своим лучшим другом, Сириусом Блэком. В том же вагоне он встретил самую красивую в своей жизни девочку, в компании какого-то мерзкого оборванца в лохмотьях. Почему-то девочка не вела себя с ним как другие, и даже демонстрировала странную привязанность к замкнутому нищему уродцу. Как он узнал позже, они дружат с детства, а когда мальчик сказал, что хочет поступить на Слизерин, как и его мать, то Джеймсу все стало понятно. Он обманывал эту девочку и рассказывал ей ложь про волшебников, поэтому она дружит с бледным глистом и не обращает внимания на Джеймса. Компания с ней понравилась Поттеру, но Северус покидать купе не спешил. Джеймс вмешался в диалог Северуса и Лили. Нельзя, чтобы тот продолжил вещать свои глупости. Это привело к небольшой стычке в купе. Девочка взяла бледного мальчика за руку, и они вместе покинули купе. Таким образом, с самого первого дня Джеймс обрел своего первого врага в лице Северуса. И вот, сидя в гостиной, Джеймс злился. Нет, он был в ярости, Нюнчик снова обошел его. Наверняка это именно он сам и попросил мелкого подлить приворотное в кубок, чтобы показать Эванс, какой он благородный. Мальсиберу такое делать ни к чему. Зачем ему помогать этому заморышу заполучить красотку, Джеймс решительно не понимал. Да и Снейп, гад, наверняка успел полопать Эванс, пока она отходила от зелья. Ну, Джеймс этого так не оставит, надо рассказать обо всем Лили. Джеймс покинул гостиную, мародеры отправились за ним. Вечер того же дня, Хогвартс, больничное крыло. Лили Эванс начала потихоньку приходить в себя. Она медленно открыла глаза и села на кровати. Она посмотрела направо, сидя в кресле с учебником, тихо дремал Северус. Его ладони были перебинтованы. Когда он уже успел? Сев. Эй, Сев, Лили начала аккуратно будить друга. Что ты тут делаешь? Эй, Лили, ты проснулась. Я помогал мадам Помфри с зельем для тебя. Ты так и не рассказал, что со мной случилось. Над тобой неудачно пошутили, Лили. Тебе подлили амортенцию. На кого была привязка? В ужасе спросила Лили. На меня, со вздохом ответил Снейп. Так значит, мы, предположила Лили. Нет, я вовремя тебя остановил, ты не успела сделать ничего постыдного и никак себя не скомпрометировала. Поспешил успокоить подругу Северус. Кто? И зачем? Мальсибер, вздохнул Снейп. В этом году я стал более значимой фигурой на факультете, и, насколько я понял из его мыслей, он посчитал, что будет весьма забавным, если ты будешь за мной бегать, а не наоборот. Последнее предложение он процедил сквозь зубы. Ты лез к нему в голову. Это же запрещено. Переживала за друга Лили. Лилс, подливать амортенцию тоже запрещено. Он очень сильно напутал с дозировкой, да и влил в тебя что-то настолько ядреное, что универсальный антидот не снял все побочные эффекты. Мы с мадам Помфри приготовили индивидуальный антидот. Он сейчас настаивается. Какие эффекты? Невнимательность, легкая рассеянность, возможно, забывчивость, частичное нарушение моторики рук при сильном стрессе, перечислил Сивирус. Что с Мальсибером? Его накажут. Никто не видел, как он подливал тебе эту дрянь, так что наказать его будет проблематично, но не переживай, я с ним поговорил, он больше так не будет. На последней фразе слизеринец хищно улыбнулся, но так, чтобы Лили не заметила. Мордрит. Пронеслось в голове Снейпа. Как раз в этот момент Эйвери и Нот скинули на койку напротив тушку Мальсибера. Рядом что-то причитала Поппи Помфри. Что с ним случилось? Не унималась колдоведьма. Он упал с лестницы, ответили слизеринцы, посмотрев на Снейпа, а тот в свою очередь сделал вид, что не заметил этот финт. Ага, на мой кулак, 30 раз подумал про себя Сивирус. Ну хоть какая-то польза от детства в неблагополучном районе и отцовства Тобиаса. А ну иди сюда, шкет, ща папка научит тебя, как надо говорить с хулиганами, что ты как хлюпик. От этих воспоминаний мальчик вздрогнул. О, мисс Эванс, вы очнулись. Колдомедик обратила на девочку внимание. Сейчас я принесу вам антидот, а завтра утром мы вас выпишем. Вы представляете, мистер Снейп не подпускал меня к котлу, сказал, что могу все испортить. Я, колдоведьма с более чем 20-летним стажем. Сивирус покраснел, когда Лили на него посмотрела с восхищением. Он быстро взял себя в руки. Я не сомневаюсь в вашей квалификации в качестве целителя, но полагаю, что вы недостаточно компетентны в зельеварении, чтобы приготовить индивидуальный антидот, и решил помочь вам, чтобы не отвлекать от дел декана, постарался ответить он максимально дипломатично. У вас очень хороший друг, мисс Эванс, дорожите этой дружбой, улыбнулась ведьма. Да, спасибо, я знаю, Лили искренне заулыбалась. Впервые в жизни Лили кто-то поощрял ее дружбу с Сивирусом. К мадам Помфри подошла студентка Слизерина и передала той пустой флакон из-под зелья и, еще что-то сказав, направилась в сторону койки Лили. Ребята в это время тихо переговаривались и шутили. «Эй, Сивирус!» — прервала их разговор девушка. «Тебе что-то нужно, Стоун? Подойди ко мне в гостиной, я тебе помогу, когда буду там». «Нет», — замялась девушка, — «я хотела спросить, не хочешь ли ты сходить со мной в Хаксмит завтра?» Сказать, что в этот момент Снейп был в шоке. Лишь его занятия окклюменцией помогли ему сохранить лицо спокойным. «Эта сука сейчас серьезно», — думал Снейп. Он постарался дать наиболее деликатный и дипломатичный ответ. «Извини, я завтра весь день буду помогать Блэкам с их клубом, а потом буду заниматься с Лили в библиотеке, давай как-нибудь в другой раз, хорошо, ладно». Печально произнесла Стоун и вышла из больничного крыла. Лили не могла воспринимать ситуацию нормально. Сивирус всегда проводил все свое время с ней и никогда не общался с другими девушками, а тут его пригласили в Хаксмит, причем девочка сама подошла и пригласила. Лили стоило над этим подумать, а пока она решила прояснить ситуацию. «Сев, у тебя же нету планов на завтра?» «Нет», — согласился тот. «И позаниматься мы не договаривались». «Не договаривались», — подтвердил он. «Тогда почему ты отказал ей?» Юноша лишь печально улыбнулся, услышав вопрос. «Лили, ты что сейчас на полном серьезе спрашиваешь меня, почему я не хочу идти в Хаксмит с мисс Катрин? Я никогда не буду сидеть рядом со Снейпом, потому что он урод и одевается как оборванец Стоун. Ой, прости, я не знала. Все в порядке, Лилс. Я навещу тебя завтра утром перед выпиской». Сивирус развернулся и направился к выходу из больничного крыла. «Стой, Сивирус». «Да». Сивирус был растерян. «Если у тебя все равно нету планов на завтра, то, может быть, сходим в Хаксмит вместе». В этот момент Лили окончательно решила, что не отдаст Сивируса этой двуличной стерве. И любой другой тоже. Вдруг его позовет та, кто его не оскорбляла, и Лили потеряет друга. «Нет, такого допустить нельзя». «Конечно», — ответил он и поспешил покинуть крыло, чтобы она не заметила, как сильно он улыбается. 10 минут спустя Хогвартс, один из классов. Снейп пропустил очередной удар. Определенно Поттер сегодня старается сильнее обычного, с чего вдруг. Блэк крепко удерживает его руки за спиной, Петтигрю держит на прицеле, Люпин стоит в стороне и смотрит осуждающе, но ничего не предпринимает, Поттер бьет по животу и лицу, ничего нового. Это же надо так неудачно выйти из больничного крыла. Мантия-невидимка и Петрификус Таталус творят чудеса, а этот вечер Северус проводит не у камина с книгой, а в компании четырех идиотов. Почему идиотов? Так они даже заглушающие на двери не наложили. Наверное, гриффиндорцам старшекурсники не рассказывают, как устраивать темную своим недругам правильно. Меня мама в детстве сильнее била, Поттер. Что боишься, что кожа на ладошках гладкой перестанет быть? Спрашивает Северус, сплевывая кровь на пол. Надо вывести этого идиота из себя, и тогда точно получится сбежать. Что ты подлил Лили? Отвечай, требует Поттер, нанося очередной удар. Какой же ты идиот? Неужели ты действительно думаешь, что, если бы я захотел заполучить Лили при помощи амортенции, я не смог бы сварить такое зелье, которое не вызвало бы подозрений? То, что ей подлили, явно варил третий курсник Гриффиндора, да еще из похмелья, продолжал издеваться Северус. Все равно, это был твой план. Ты просто хотел полопать Лили, а заодно показать, какой ты благородный, а не подлый змей, каким на самом деле являешься. Хорошо, ты раскусил меня, Поттер. Завтра я ей все расскажу. Джеймс в удивлении остановил кулак, занесенный для очередного удара, остальные мародеры застыли на месте. Когда мы будем вместе с Лили гулять по Хаксмиду? С явной издевкой проговорил Снейп, скались. Лили никогда не пойдет в Хаксмит с мерзким слизеринцем вроде тебя. А да, уверен, она предпочтет благородного грифа, который избивает безоружного. Ох, это благородство! И почему звери твоего факультета не шакал? Любой зверь лучше, чем змея, символ ничтожных хлюпиков-зельеваров, таких как ты, Нюнчик. Обидеть зельевара легко, оскалился Северус. Трудно потом найти безааровый камень. Ты следи за вещами вокруг, а то моя рука может дрогнуть над твоим бокалом. Ты смеешь мне угрожать, Сопливус, орал покрасневший Джеймс, когда схватил Северуса за воротник рубашки. Отлично, у него получилось вывести противника из себя, теперь все просто. Зарядить ему лбом по носу и вывести этим на пару мгновений из игры. Блэк в этот момент, удивленный сопротивлением, как всегда, ослабит хватку на одной руке. Зарядить локтем Блэку в висок, он ведь инстинктивно всегда усиливает хватку на руке, которую удерживает в этот момент, потом освободившейся рукой достать из-за пояса нож для нарезки ингредиентов и полоснуть им Блэка по руке, которая держит его, достать палочку и обезоружить Петтигрю, затем разобраться с остальными. Все предельно просто. Правда, в голове. Снейп начал приводить свой план в исполнение. Вот Джеймс падает на пол с окровавленным от удара носом, как и предсказывалось. Сириус ослабляет хватку левой руки и получает той в висок, Северус хватает нож, однако схватку прекращают петрификусы из-за двери. Под звук падающих на пол тел слышен голос Беллатрикс. 20 баллов с Гриффиндора за избиение студента, Снейп взглянул на тело Люпина, и Беллс его прекрасно поняла. И еще 20 за игнорирование мистером Люпином его обязанностей старосты. Дальнейшие события казались Северусу скрытыми в тумане. Гарри подхватил падающего от боли Северуса и помог ему покинуть кабинет. Белла, скривив лицо в отвращении при взгляде на лежащего Сириуса, следует за ним. Северус достает из внутреннего кармана мантии зелье и, откупорив, выпивает, по его словам обезболивающее, передвигаться в гостиную становится легче. В гостиной Северуса кладут на кровать в его комнате, которую он делит с соседями. Там его осматривает оставшийся староста седьмого курса. После диагностических чар он говорит, что еще надо выпить, и оставляет ему заживляющую мазь. Северус прикидывает, насколько ему будет завтра плохо от интоксикации, и, тяжело вздохнув, выпивает все необходимое, после чего наносит мазь. Гарри всегда нравились рассказы лунатика и бродяги о их юности в Хогвартсе, о том, как они шалили и веселились, о том, как помогали Ремусу справиться с его лохматой проблемой, о том, как они создавали карту и как Джеймс ухаживал за его матерью. Но никто не упоминал об издевательствах. Издевательствах над слизеринскими первокурсниками, над Снейпом. Он, конечно, человек не из приятных, но избивать его вчетвером ночью в пустом классе, даже Драко Малфой, при всей своей малфоевности подобного не заслуживает. Не так себе мальчик представлял первую встречу с мародерами. Они с Беллс наблюдали почти всю сцену и сами не могли поверить, что это происходит. Они лишь думали проверить, что за шум доносится из класса, и осадить при необходимости нерадивых младшекурсников. Отмерли они лишь, когда Снейп начал действовать. Гарри был настолько шокирован, что позабыл обо всех предательствах хвоста, о его убийстве Седрика, о его службе темному лорду. Он думал, что при встрече с Петтигрю будет настолько в ярости, что запустит в него убивающие, а в итоге, его отец действительно та еще свинья. Этой ночью мальчику будет о чем подумать. Избранный попросил Беллу и сегодня заночевать с ним, ему надо выговориться. Она пообещала прийти, как только гостиная опустеет. Этот день подходил к концу. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 11. Этим утром Белла разбудила партнера поцелуем, после вчерашнего разговора по душам юноше стало легче, и они сошлись на том, что будут ночевать вместе раз в 3-4 дня. Пара привела себя в порядок и вышла в гостиную, где Регулус им поведал о шуточках Мальсибера. Блэки провели с факультетом воспитательную беседу и очень убедительно просили не заниматься подобным, аргументируя тем, что положение факультета не из приятных, а давать светлым повод для конфронтации не стоит. Из своей комнаты вышел похожий на мертвеца помятый Снейп. Поздоровавшись с Блэками, он отправился в больничное крыло к Лили. Один взгляд Гарри, и малыш Регулус последовал за ним. Какой умный мальчик! Гарри с Беллой отправились в большой зал на завтрак, в то время как остатки факультета все же предпочли отоспаться в свой первый выходной. Пара наслаждалась трапезой, чуть позже к ним подошла группа в лице Северуса, Лили и Регулуса. Мальчишки уселись за стол, вид Зельевара все еще был довольно болезненным. Лили замерла рядом, около стола Слизерина, и смотрела на друга, а ее взгляд выражал неозвученный вопрос. «Мисс Эванс, студенты должны сидеть за столом своего факультета в обязательном порядке только на официальных мероприятиях», нарушила неловкую паузу Беллатрикс. «Спасибо», – тихо проговорила Эванс и уселась около друга. «Что, правда?» – уточнил Гарри. «Угу, эта часть устава школы никогда не менялась. Там сказано, что сидеть за столом чужого факультета во время официального мероприятия запрещено, и ничего не сказано про другие дни, а что не запрещено, то дозволено», — улыбнулась Белла. Позже, заметив конкурентку, напротив Северуса уселась Стоун и что-то весело защебетала, затем к ним присоединились Пандора, Крауч и Эйвери. Гарри передал им документ о создании дуэльного клуба и предложил желающим вступить. Пандора, Лили и Крауч согласились, Регулус, Северус и Белла и так уже в нем состояли. Мимо проходящий Слакхорн выразил невероятное счастье, видя свою любимую ученицу за своим столом. Лили неплохо училась, особенно преуспевая в зельеварении. Слизеринский декан считал, что у Эванс настоящий талант и в этом году пригласил ее в свой клуб. «Хорошо, теперь она будет неприкосновенна для Слизерина», — радостно думал Гарри. Мимо прошагала МакГонагалл. Увидев Лили за столом змеек, она что-то недовольно зашипела и пошла за стол преподавателей. Ребята начали расходиться. Лили возвращалась в гостиную, чтобы подготовиться к прогулке с Северусом. Почему-то ему было слишком плохо для похода в Хагсмит, но в чем дело, он не признается, так что они решили просто где-то погулять. Неожиданно дорогу ей перегородил все еще сонный Джеймс Поттер. «Эй, Лили, пойдем с нами в Хагсмит сегодня», — весело проговорил тот. «Спасибо, Джеймс, но я сегодня гуляю с Северусом, он меня уже ждет». Эта фраза вызвала неожиданную вспышку гнева со стороны Поттера. Лили неожиданно осознала себя прижатой к каменной стене. Джеймс был слишком близко, ей было некомфортно под его гневным взглядом, девушке хотелось уйти. «Да как ты вообще можешь, Эванс, дружить с этим мерзким, лживым слизеринцем? Его дружки наверняка уже завербовали его в пожиратели, а если еще нет, то наверняка завербуют. Почему ты вообще общаешься с этим ублюдком? Они же все темные маги, ждут не дождутся начать лизать лорду сапоги и пытать грязнокровок». Вошел в раж Поттер. Джеймс был в ярости. Нюнчик не врал, он действительно идет с ней в Хагсмит сегодня. Как этому мерзкому полукровке удается дурить Лили голову? «Перестань, Поттер, Северус не такой». Джеймс до боли стиснул ее руку, не давая ей уйти, «завтра наверняка будет синяк».